Виа-чен. Китайцы. «За те дни, что мы не виделись, — сказал он, — я многое прочитал, и прежде всего китайский роман, показавшийся мне весьма примечательным. Он и сейчас меня занимает». «Китайский роман? — переспросил я. — Наверное, это нечто очень чуждое нам». «В меньшей степени, чем можно было предположить, — сказал Гёте. Люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы. И вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа, только что у них все происходящее яснее, чище и нравственнее, чем у нас. Все у них разумно, по-бюргерски, без больших страстей и поэтических взлетов. Но есть и существенное различие. У китайцев внешняя природа живет бок о бок с человеком. Все время слышно, как плещутся в пруду золотые рыбки. Птицы непрестанно щебечут в ветвях деревьев. День неизменно весел и солнечен. Ночь всегда ясна. В этом романе много говорится о луне, но луна не видоизменяет ландшафт, от ее сияния ночь так же светла, как день. Внутри домов все изящно и мило. Но именно благодаря этой суровой умеренности Китайская империя существует уже много тысячелетий и будет существовать и впредь. «К тому же, — сказал я, — этот китайский роман, вероятно, один из наилучших». «Нет, это не так, — возразил Гёте. У китайцев тысячи таких романов, и они были у них уже в ту пору, когда наши предки еще жили в лесах». Иоганн Петер Экерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. 31 января 1827 года. Предисловие. В одной интересной книге читаем: «Кто из читателей не знает слова «китаизм»? В чьем уме слово это по ассоциации идей не вызывает мысли о косности, застое, неподвижности? Убеждение в том, что Китай есть историческая окаменелость, навязывается нам еще на школьной скамье. С этим убеждением мы вступаем в жизнь и в нем укрепляемся путем чтения книг, путем разговоров с людьми, нас окружающими. Формулу «Китай – царство застоя» всякий принимает как неоспоримую, почти аксиомальную истину. На этой формуле обосновываются приговоры, составляемые в обществе относительно всех частностей жизни обитателей Небесной Империи. Далее автор книги рассуждает о том, что слова «китаизм» и «застой» вертятся у всех на устах. Но если спросить, почему Китай считается царством застоя и в каком смысле должен пониматься этот самый застой, то, как считает автор, едва ли мы получим ответы сколько-нибудь ясные, сколько-нибудь точные, удовлетворительные, это потому, что убеждение в косности Китая почти у всех слагается на основе не собственных выводов, а подражательности, обусловленной, в свою очередь, либо полнейшим незнакомством с Небесной Империей, либо узостью и рутинизмом мысли, либо, наконец, слепым доверием к словам некоторых ученых, снискавших известность своими специальными трудами в области синологии. А далее идут рассуждения о том, что слова «китаизм» и «застой» до сих пор принимаются интеллигентным обществом за слова-синонимы, но чаще всего по традиции и рутине. Но при этом Поднебесная с ее громадной территорией и многомиллионным населением продолжает существовать, постепенно приобретая все больше и больше внешнеполитический вес. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Китай воспринимается представителями Запада по старинке. И восприятие это явно неверное, а тем временем Китай набирает обороты и постепенно приобретает все большее значение в мире. Но самое интересное в этом то, что опубликована была процитированная книга в далеком 1890 году, и автор ее известный русский ученый-китаевед Георгиевский. Разве что-то изменилось с тех пор? Разве представления о Китае и китайцах стали другими? Разве перестали они базироваться на каких-то устоявшихся стереотипах? И разве лучше представители интеллигентного общества стали знакомы с Поднебесной? Разве перестали базировать свое отношение на слепом доверии к словам востоковедов, журналистов и политологов, изображающих из себя специалистов по этой удивительной и загадочной стране? Нельзя при этом забывать, что общие приговоры всякого авторитетного синолога находится в зависимости частью от его умышленной или неумышленной пристрастности, равно как от преследуемых им целей, а первее всего от широты или узости его кругозора, от глубины или поверхности его суждений. Сергей Михайлович Георгиевский, российский ученый-китаевед. Это странно, но почему-то людям так называемого Запада в большем или меньшем объеме знакома история Египта и Древней Греции. История этих государств изучают в младших классах. Людям известны деяния Тутанхамона, сына Зевса Геракла или не менее мифологического Ахиллеса. Все хоть что-то знают про осаду Трои или про красавицу Клеопатру. Почему же история названных государств достойна изучения? Наверное, потому что она интересная. Точнее, она была преподнесена интересно. Она всегда выглядела живой, и ее героям, пусть даже вымышленным, люди могли сопереживать как персонажам захватывающих романов. Как писал Георгиевский, история этих стран важна потому, что ею обусловливались начало цивилизации других исторических народов, а также потому, что она представляет собой именно историю, то есть картину развивающейся, прогрессирующей жизни. Почему же история того же Египта должна изучаться, а история Китая не должна? Может быть, потому что цивилизация китайцев неизмеримо ниже, чем египтян? Неужели это так? Конечно же, нет. Профессор Георгиевский более 130 лет назад удивлялся. Почему можно считаться образованным человеком, не имея ни малейшего понятия об истории Китая? Удивительно это и сейчас, тем более, что Китай представляет собой одну из древнейших в мире цивилизаций, возраст которой не менее 3500 лет, по некоторым версиям 5000 лет. Хотя бы по этой причине Китай должен быть изучаем с не меньшей ревностью, нежели Египет или Греция. Но почему с не меньшей? Может быть, даже и с большей? Ведь иные великие цивилизации давно сошли со сцены истории, и с ними можно ознакомиться уже не иначе, как только по памятникам вещественным и письменным, нередко скудным, весьма противоречивым и отрывочным. А вот территория Китая продолжила оставаться громадной, а население страны, составлявшее в 1890 году около 400 миллионов человек, увеличилось в 3,5 раза. Да и сам Китай не только продолжает существовать, постепенно приобретая все больше и больший внешнеполитический вес. Последние полтора десятилетия Китай является основным двигателем мирового экономического роста. На него приходится 35% мирового роста номинального ВВП, в то время как на США 27%. В абсолютных величинах ВВП Китая за 2023 год составил 126 058 триллионов юаней или 17,7 триллиона долларов, что делает Китай второй по величине экономикой мира после США. Сейчас Китай – это великая супердержава, и живет в ней талантливый и малопонятный для иностранцев народ, которого ныне стало даже больше, чем проживало во всем мире в упомянутом 1890 году. Культура Китая – одна из самых древних и самобытных в мире, а традиции являются важной частью жизни любого китайца. По сути, традиционная китайская культура – это душа Китая, и она была создана народом, имеющим яркую самобытную историю. Китайский ученый Гон Щань совершенно справедливо утверждает, что традиционная культура всегда существует в прошлом, будущем и в настоящем времени и находится везде. Стоит отметить, что китайская культура дважды подвергалась модернизации в 20 веке. Первая модернизация связана с культурной революцией, когда китайская традиционная культура была основательно разрушена. Вторая связана с эпохой глобализации и усилением влияния западной культуры, а также с политикой реформы открытости, проводимой нынешним руководством Китая. В Китае усилился натиск западной культуры, наиболее заметным изменениям подверглись сферы нравственности, морали и политики. Попав из одной модернизации в другую, не все китайцы успели адаптироваться к переменам. Тамара Андреевна Арташкина, российский культуролог и искусствовед. Некоторые молодые современные китайцы считают, что китайская традиционная культура отстала от нынешних реалий. В этих условиях правительство Китая уделяет много внимания проблеме сохранения китайской традиционной культуры, разработав на ее основе программу воспитания молодого поколения. В мире происходят тектонические сдвиги, и они затрагивают Китай. А на Западе, за редким исключением, по-прежнему не знают китайцев, не понимают их и неверно судят об их намерениях и амбициях. Вроде бы в Китае все то же, что есть у всех, но при этом все совсем не так, как у всех. В Китае люди тоже говорят, но только не словами, а звуками. Там тоже пишут, но только не буквами, а знаками. И едят они не то, и одеваются не так, или это исчисление у них какое-то странное. Это интересно. Сейчас в Китае идет 4722 год. С 29 января 2025 года по 16 февраля 2026 года. Китайский Новый год, он же праздник весны, наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния и длится 2 недели. Каждый год китайцы сверяются с лунным календарем, чтобы узнать дату начала праздника. Например, 4720 год в Китае отмечали 22 января. Страна становится очень яркой, улицы украшают гирляндами и фонариками, люди выходят из домов и устраивают фестивальные шествия. И вообще китайцы для остальных людей какие-то не такие, а их страна остается, особенно для представителей западных стран, неведомым лабиринтом, в котором невозможно не заблудиться, если не имеешь путеводной нити. Китайская цивилизация заслуживает большего, чем быть предметом простого любопытства. Она может показаться странной, но, и это факт, в ней запечатлена огромная совокупность человеческого опыта. Никакая другая цивилизация в течение стольких лет не служила связующим звеном для такого множества людей. И тот, кто хочет называться гуманистом, не может позволить себе пренебрежительно относиться к культурной традиции, столь притягательной и насыщенной ценностями, которые выдержали испытания временем. Марсель Гране, французский синолог.